я не заявил бы ни на кого из моих друзей, если бы кто-то из них убил Дуайта. Мне просто нужно было знать. Остановка первая. Фло Зинг. Когда я проехал половину пути к ее дому, выглянуло солнце. В машине работал кондиционер, но я знал, что снаружи нестерпимо жарко и влажно. Старик на огромной новой Ауди вдруг выехал со своей полосы и чуть не сбросил меня с Томаями Трейл. Я оглянулся на него. Он сидел, обхватив руль, мечтательно глядя перед собой и не замечая ничего вокруг. Я принял это как приходящую на каждого жителя штата неизбежную долю риска и поехал дальше. Фло была дома, она ждала меня. Мужской голос пел что-то о техасском ветре. «За сегодняшний день всего один стакан», — объявила она с гордостью. «Моя цель — дойти до 4 в день». А как я выгляжу? На ней была трикотажная бежевая юбка, того же цвета блузка и коричневый трикотажный джемпер. Волосы аккуратно расчесаны, в ушах маленькие серебряные сережки. «Великолепно», — сказал я. «По какому поводу?» «Я думала, мы собираемся встретиться с кем-то в связи с удочерением девочки». Я еще не выяснил все подробности этого дела. Вот телефон. Выясни, пожалуйста. Фло не походила на женщину, застрелившую кого-то несколько часов назад. Или она была в приподнятом настроении, совершив благородное с ее точки зрения дело? Фло, Дуайт Хэнфорд убит. Наверное, Бог и вправду есть, — произнесла она торжественно. — Это очень утешительно. Кто его замочил? Хотя хрен с ним. Мне абсолютно наплевать. — Я думал, что это могла сделать ты, — сказал я. Она уперла руки в бедра и наклонила голову на бок. — Весьма польщена. Я не убивала его, Льюис. Как он умер? Несколько выстрелов из пистолета. Я бы действительно сделала так же, но это была не я. Ты можешь прямо сейчас позвонить, куда собирался? Кто это? — спросил я, показывая глазами на магнитофон. — Рок Экков, — сказала она. Ни голоса, ни особого чувства, но в нем есть что-то искреннее, и мне нравятся слова. «Звони, пожалуйста». Я набрал номер мобильного телефона Салли. «Алло», — сказала она. «Это Лью. Вам удалось узнать что-нибудь по поводу приемных родителей для Адели? Я звоню от той дамы, о которой я вам говорил. Она очень ждет». «Давайте встретимся у меня на работе в час. Будет человек, который может это устроить». «Мне нужно поговорить с вами, Салли», — сказал я.